«Этот барьер, он крайне мощный, но недолговечный», — пояснил уже Наруто. «Наруто, я верю, в барьерах и всем, что взрывается, он профи». Раздался болезненный крик. «Да они задолбали! В том месте, где, когда-то находился Десятихвостый, остался лишь один человек, при этом его костюм изменился. В руках появился посох, позади него болталось 10 черных сфер. «Ой, не нравятся мне эти сферы», — заявила Хината. «Они словно сотканы из тьмы, и внутри них пустота». «Ха-ха-ха-ха». Человек, точнее Обито, рассмеялся. «Какая мощь, какая сила». Глава 67. Глава 67. Учиха Мадара, Хаширама. «Его не было в моих планах, и все равно приятно, когда появляется твой старый враг и бывший друг, чтобы засвидетельствовать момент твоего триумфа и дать возможность реванша за предыдущую проигранную битву в долине завершения». В голове стали проноситься воспоминания. «Я раненый после битвы с Хаширамой, залечиваю раны в какой-то пещере и приживляю в себя клетки Хаширамы, чтобы банально выжить». Сцена перехода вечного Шарингана в его истинную форму, Ринниган. «Вот, я вернулся в Коноху, чтобы отомстить, но передумал, когда с помощью обретенного Риннигана прочитал секретную скрижаль клана Учих. Месть стала казаться какой-то бессмысленной и жалкой на фоне той правды, что мне открылась. Используя силу Риннигана, я призвал и подчинил статую Десятихвостого, Гидамаза, после чего создал армию белых Зицу и черного Зицу. Все это заняло много времени и сил, а я был уже не молод. Мне нужен был инструмент, кто-то, кто сможет исполнить необходимые части плана, а затем возродить меня. Сила Риннигана позволяла и такое. Таких людей было несколько. Нагата, которому я пересадил свои глаза, чтобы он смог меня возродить. Обито, которого пришлось подтолкнуть к достижению моих целей и который собрал бы необходимых для исполнения плана хвостатых. Я не питал иллюзий относительно преданности Обито, но этого и не требовалось. Любой план никогда не будет исполняться согласно задуманному, инструменты могут сломаться, более того, они могут даже ранить своего владельца. Пришлось подстраховаться и на этот случай. Любой великий план, затрагивающий судьбу целого мира, не может обойтись без жертв. Я это прекрасно понимал и понимаю. Я не мясник и не психопат, я шиноби. Мне претят бесцельные убийства. Я не против убивать шиноби, ибо такова судьба шиноби, убивать и быть убитым. Эта парадигма была заложена при появлении чакры в этом мире, о чем прямо было указано в скрижале. Вместе с тем, я постарался минимизировать потери среди обычного населения, это серьезно усложнило мой план. Одно дело противостоять каждой деревне в отдельности, другое дело дать генеральное сражение сразу всему миру. Но я Учиха Мадара, и я не боюсь трудностей, только мне это под силу. Мадара, отвлек меня от нахлынувших воспоминаний голос. Хаширама, рад тебя видеть. Осматриваю своего визави, воскрешенного техникой нечестивого воскрешения. Я четвертый Хокаге. Намика Дзимината, еще один воскрешенный. Арачимару, этот живой, значит, ему и принадлежит техника воскрешения. Можно было бы ликвидировать его первым, но тогда я лишусь битвы с Хаширамой. Взвесив все за и против, решаю, что Хаширама важнее какого-то мужика. Мадара, воскликнул Табирама, уходите. Помогите остальным, воскликнул Хаширама. Действительно, уходите. Вы здесь лишние. Поддерживаю Хашираму, букашки, которые будут только мешаться под ногами и отвлекать моего противника на их защиту. Такая битва мне не интересна. Приступим. Призываю обычное Сусана. Хаширама отвечает техникой гигантского древесного гиганта. Мы оба знаем, что в этой битве у него нет шансов. Он умер. Умершие не могут прогрессировать. Они зависают на том уровне силы, который у них был на момент смерти. Я тоже умер, но это произошло значительно позднее. Более того, бессонными ночами, сидя один в темной пещере, выживающий благодаря связи с Гедамаза, я проигрывал свой проигрыш бесчисленное число раз, словно шахматную партию, в которой каждый ход противника был проанализирован и найден наиболее эффективный ответ. Думал ли обо мне и нашей битве Хаширама? Даже я не знаю на это ответ. Рок ли он же уничтожитель флоры и фауны? Нет, ну я решительно не понимаю, только опис выиграешь одного противника, как на его место приходит кто-то посильнее. Мне этот принцип реверсивной матрешки вообще не нравится. Теперь этот, Обито, стоит и смотрит на Луну и ржет, не учитывая, что он из Конохи, его неадекватное поведение понятно и обосновано, а учитывая, что он еще из Учих, Так вообще вопросов нет, гребаные учихи. Раздался голос, и рядом с нами приземлился человек с белыми волосами и в доспехе, и снова учиха, противопоставил свои желания над желаниями всех остальных. А-а-а, кто этот импозантный немолодой человек? Мой уровень симпатии с ним прокачался от всего одной фразы с уровня «что это за хрен в доспехе» до уровня «похрен, что за хрен в доспехе, мне он уже нравится, его харя мне кажется знакомой, где-то я его уже видел, вот только где». «Всем здравствуйте, появилось еще одно тело, Мината, Табирама», обрадовался Джирея. «Точно, это же Табирама, второй Хокаге брат Хаширамы и создатель целой тучи техник, лицо слабо похоже на то, что выгравировано на скале, да еще и эти белые волосы». Я подошел к нему и протянул блокнотик. «Чего тебе?» – опешил он. «Автограф хочу, вы мой любимый Каге. В прошлый раз в деревне, вы так и не оставили автограф». Табирама на секунду подвис, внимательно осмотрел меня, хмыкнул. «Все обычно восхищаются моим братом, а не мной. Почему? Ты сказал, что я твой любимый Каге?» – спросил он меня. «Не, ну как же, во-первых, Академию Шиноби основали вы, во-вторых, вы всю дорогу террорили глазастеньких, в-третьих, вы были новатором, вы создавали и улучшали различные техники, конечно, весь этот тотальный армагеддец это ваших рук дело, но у каких исследователей не бывает неудач, и в-четвертых, вы изобрели технику теневых клонов, а вашего брата я уважаю, только за то, что он вырастил лес смерти, и того 4-1 в вашу пользу», обрадованно перечислил ему я. Цунади смотрел на наш разговор и что-то порывалось мне сказать, но не решалось. «Стоп, я не террорил учих, да у меня были с ними некие разногласия, но я их не дискриминировал, и что значит это все из-за меня?» Недовольно спросил он. «Так, техника нечестивого воскрешения ваших рук дело, действительно это я изобрел ее», подтвердил он. «Проведем причинно-следственные связи. Мадара должен был откинуться уже давно, но вон он, скачет и откидываться в загробный мир не желает. Обито бы не напризывал, используя Орочимару, как ретранслятор целый солн смертников». Рядом недовольно зашипел Орочимару, и этих двух с чакрой девятихвостого. Продолжил я, в результате это дерево бы не выросло. ГММ. Табирама подвис и скривился, словно съел лимонную дольку, так любимую профессором Дамблдором. Цунади ударила себе рукой по лбу и покачала головой. Тишину прервал крик Наруто: «Батя, блокнотик был воткнут в руки Мината. Мне для коллекции», пояснил я на недоумевающий взгляд Мината. «Бать, подпиши. Бать, видишь вон девушку? Моя», гордо заявил Наруто, показав на Хинату. Хината потупилась. «Чего? А-а-а, издержки кланового воспитания. Приятно познакомиться». Включился у нее давно изжитый режим помидорки. Мината опешил. «И ты тут?» — сказал подошедший Орочимару. «Орочимару», — напыжился Джирея. «Все саннины снова вместе», — подытожила Цунади. «Не хочу прерывать сцену вашего воссоединения». Табирама осмотрел, как саннинов, так и Наруто с Мината, но сейчас не до этого. «Что происходит?» «Обито Учиха, союзник Мадары, впитал в себя десятихвостого и стал его джинчурики», — кратко и по-военному резюмировал Гаара. «Это плохо», — емко резюмировал Мината. «Кто-нибудь знает, какими способностями обладает джинчурики десятихвостого?» — спросил Шикамару. «Не, нет информации. В хрониках много говорилось о мудреце шести путей, который был первым джинчурики десятихвостого, но конкретики по его техникам не было. Более того, непонятно, что было именно техниками самого мудреца, а что было производными от десятихвостого. Сознанием дела заключил Анаки. Когда я смотрю на эти сферы, я испытываю страх и желание убежать», — сказала Хината. «Мы бессмертные, поэтому вы все стойте позади. Попробуем получить информацию о противнике», — резюмировал Табирама. «Время бесконечного Цукиями настало», — заявил он, после чего поднял руки к небу, а потом патетично опустил их на землю. В результате позади него стало расти гигантское дерево. Причем расти так, что бамбук и рядом не стоял. Весна пришла, десятихвостый расцвел. Пришла не вовремя идиотская мысль. Вот бы у меня огородик так же цвел. «Еле слышно, я все равно благодаря усиленному слуху услышал», — сказал Гаара. «Гигантское такое дерево, или это цветочек, на самой вершине дерева, цветка, расположился закрытый бутон, что-то типа георгина или розы. Мужики, у нас никто стратегическим призывом бобров не балуется, дятлы тоже сойдут», — оценив характер выросшей проблемы, спросил я. «Сейчас узнаю», — внезапно ответила Ина. «Бобров нет, хорек есть у Тимари», — пришел ответ на запрос. «Девушка спец с хорьком надо брать, чуть не выдал я вслух. А у наших обурами термитов случайно нет? Поддержал идею Наруто. Есть, но их надо тащить из Конохи. Внезапно пришел ответ. Пока мы прикидывали фронт работ, действуем, сказал Табирама и телепортировался к Обито. Минато телепортировался следом. Что я могу сказать? Мгновенно влетели, мгновенно огребли. Единственное, что они успели сделать, это поставить печать на противника. Гаджоки Бакуфуда. Патетично воскликнул Табирама. Взрывные печати начали взрываться. Взрывы начали порождать другие печати и так по кругу. Пока противник разбирался с последствиями этой техники, образовалась пауза, которой внезапно воспользовался Наруто. «Круто, круто, круто, хочу, дяденька Табирама, научите, пожалуйста», – заорал Наруто, введя окружающих в экзистенциальный ступор. «Вот что вы за семейка. Папаша упер у меня технику бога грома, и теперь его сынок клянчит у меня технику Гаджока Бикуфуда», – пожаловался Табирама. «Во-первых, не спер, а унаследовал и улучшил. А во-вторых, второй тебе жалко, что ли?» – парировал Минато. Табирама задумался. «Цунаде!» – заорал он. Цунаде выбежала вперед и вытянулась по стойке смирно. «Да второй!» – робко выдала она, елейным голосом. После чего повернула немного голову и посмотрела на нас. В ее глаза так и читалось. «Заржете, после войны бегите и прячьтесь». Я прочитал по ее губам, для кого второй, а для кого двоюродный дедушка. «Выдай вот этому молодому человеку свиток Гаджока Бикуфуда», после секундной заминки, «а впрочем, дай полный доступ к моей библиотеке». «Да второй», — ответила Цунаде, пожирая второго глазами, отчего тот аж подвис. «Так это она нас копирует. Вот ведь». Взрывы прекратились, и противник посмотрел на нас, оценив увиденное, Гаара крикнул: «Бейте, чем сможете. Обычные шиноби, отступайте». Накидали всяких техник наши ребята знатно. Урожайненько, я бы даже сказал. Скинулись все каге, жабы и отряды шиноби. Пыль потихоньку улеглась. Эффект нулевой. Противник растянул свои сферы и создал из них пузырь, который успешно нейтрализовал все атаки. «У меня есть похожая техника. Попробую запечатать противника внутри его барьера», — воскликнул Гаара. Вокруг сферы противника начал собираться песок, облепляя сферу, и сжиматься, с каждым разом все сильнее и сильнее. Противник вылетел из сферы, используя свою технику неосязаемости. «Я могу нейтрализовать его технику нематериальности», — воскликнул Какаши, используя шаринган. Скинулись повторно. Эффект нулевой. Как говорится, стабильность — признак мастерства. Противник растянул сферы и сделал из них что-то наподобие щита, который нейтрализовал все ниндзюцу. Внезапно противник схватился за голову и немного замер на месте. Учиха Мадара. Битва с Хаширамой завершилась вполне ожидаемо. Я остался стоять, а мой противник оказался пригвожденным к земле чакроблокирующими кольями. Данная победа не вызвала у меня даже тени тех эмоций, которые я ожидал получить. Даже не было чувства удовлетворения от проделанной работы. Слишком большая фора. Мертвецы останавливаются в своем развитии. «Мадара, ответь мне, зачем тебе все это?» — спросил Хаширама, который, судя по всему, тоже не сильно был удивлен сложившимся результатом. «Зачем?» — я задумался, как лучше сформулировать свой ответ, чтобы мой визави его понял. «Мне просто надоело». Хаширама задумался. Хаширама посмотрел на меня, как в моменты нашей молодости, когда он чего-то не понимал, у него всегда было такое выражение лица. Я непроизвольно хмыкнул. «Мне все надоело. Мне надоели бесконечные смерти, бесконечные войны и чувство горечи и утраты. Постоянная война наших кланов, постоянная война деревень. С этим миром явно было что-то не так. Когда я сумел пробудить Ринниган, я решил по-новому осмотреть священную скрижаль нашего клана, который оставил мудрец шести путей. Я хотел ответов. Я их получил». Разговор прервался, когда Обито получил силу Десятихвостого и вступил в схватку с союзными силами. «Рано. У меня еще есть время». Да и Хаширама ждал продолжения. «Знаешь, что я увидел на скрижале? Шиноби — это ошибка. Ошибка, порожденная человеческой жадностью. Из земли стало появляться гигантское древо, устремляясь ввысь. Вся чакра мира изначально появилась из божественного древа. Люди украли чакру у божественного древа давным-давно. Ты знаешь, как появились шиноби Хаширама?» Это был риторический вопрос. Впрочем, думаю, он имеет право знать. Когда люди даже не подозревали о существовании чакры, они сражались даже тогда, божественное древо не участвовало в войнах, ему поклонялись. Однажды древо зацвело, и на нем появился плод впервые за тысячелетие. Судя по легендам, этот плод — никто не должен был трогать. Одна принцесса возжелала силу божественного древа, чтобы выиграть войну. Она сорвала плод с божественного древа и обрела силу бога, после чего в одиночку остановила войну. Ее звали Кагуя от Сацуки. Она стала первым человеком, у которого появилась чакра. Позже она забеременела и родила ребенка, у которого чакра была с рождения. Божественное древо ожило и захотело вернуть свою чакру. Так появился Десятихвостый. Его остановил сын Кагуи, его звали Хагорома Ацуцуки. Он проповедовал учение чакры, и он создал ниндзюцу. Он был родоначальником шиноби. Люди прозвали его мудрецом шести путей. Человечество получило новую силу, но эта сила ничего не изменила, войны стали еще более бесчеловечными. В этом мире нет места настоящей мечте. Люди прокляты. Само существование шиноби – символ глупости. Есть лишь один выход – использовать божественное древо еще раз и исправить ошибки прошлого. Я показал Хаширами на древо. Присмотрись, когда цветок божественного древа зацветет, луна отразит глаз из центра цветка и я, только я могу сделать это. Вместе с тем, я учел, что мой напарник захочет меня предать и изменить план. Ведь это я и только я должен был призвать это древо и стать Бжинчуурики Десятихвостого. Каждый учиха мечтает о силе и власти, мы упиваемся ненавистью и от нее же становимся лишь сильнее. Предательство – это норма и это груз, который несет наш клан с зарождения. Я и это учел. Обито схватился за голову. Я это прекрасно видел, через своего клона, с которым у нас был единый обзор благодаря Риннигану. Обито сильный учиха, но он не сможет удержать в себе Десятихвостого, который получил урон. Десятихвостый живой, ему больно, и он беснуется. А Обито, пытаясь предать меня и стать богом, не рассчитал своих сил и не учел, что я все это предвидел, и на этот случай сделал предохранители на случай, если это произойдет. Я не стал добивать и запечатывать поверженного врага. Пусть посмотрит на мой триумф. После чего я переместился к Обито. Глава 68. Глава 68. Рок Леон же Шиноби. Вначале противник схватился за голову, а потом появился Мадара позади него. Между нами и двумя противниками появились клоны Мадары Сусанаа, создав защитный периметр. «Ты думал, что сможешь перехватить мой план?» — спросил Мадара Обито. «Я научил тебя всему и я же научил тебя планировать все, в том числе и возможное предательство. Более того, я даже угадал момент, когда ты попытаешься перехватить контроль и использовать мой план для собственного возвышения. Должен признать, задумка была идеальна. Если бы у тебя все пошло по твоему плану, возможно и не понадобилось меня оживлять в принципе. Ты захватил всех хвостатых, возродил Десятихвостого, стал его Джинчуурики, после чего по голой мощи превзошел всех в этом мире. Дальше ты должен был воспользоваться техникой вечного Цукиэми, после чего стал единоличным властителем обоих миров, что реального, что порожденного иллюзией. Мадара похлопал в ладоши, хороший план, и он бы мог сработать, владей ты всей информацией. Вот только ты мой инструмент, а инструмент знает только свою роль и не знает всего. Зицу, воскликнул Мадара, Обито замер. Что, что ты сделал со мной? В панике спросил он. Помнишь при первой нашей встрече, я одолжил тебе костюм, точнее это был черный Зицу, из которого ты наблюдал за своей экс-командой. Уже в этот момент твой план был обречен. Обито начал складывать печать, было видно, что он это делает не по своей воле. Черный Зицу, язвительно заметил Мадара, мое порождение, которое я создал, использовав скрижаль учих. Однажды попав в твое тело, он оставил себе лазейку. В начале войны он уже находился в тебе, а сейчас он воспользуется техникой воскрешения. Ты умрешь, я оживу и перезапечатаю Десятихвостого уже в себя. Я скажу даже больше, если бы не ты, не Нагата, меня не оживили бы, это сделал бы черный Зицу. Ты умен, и я не сомневаюсь в твоих аналитических способностях. Вот только ты не знал всей правды, и поэтому твой план провалился. Я хвалю тебя за то, что ты сыграл свою роль и исполнил возложенное на тебя, а теперь ты должен уйти. Обито закончил свою технику и обмяк. Как хорошо, как же приятно ощутить свежий ветер на своей коже. Мадара воткнул свою руку в тело Обито, забрал и вставил себе его глаз. Вот глаза снова у законного владельца. Сдавайтесь, вы проиграли. Спокойно дождитесь вечного Цукиэми и живите в мире без войн и страданий. Обратился он к нам. Что за ужас здесь творится? Нет, я, конечно, не против того, что противники выпиливают друг друга на свежем воздухе, без нашей помощи, но это уже перебор. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Мадара использовал ту же технику, которой старуха Чиэ воскресила Гаару, но как он это сделал без согласия Обито, его теперь принципиально можно убить, или он, как в компьютерной игре, будет постоянно возрождаться. Атакуем, срочно, воскликнул Табирама. В клонов Мадары полетели техники, но строй Сусана остался нерушим. «Где там наши батарейки носит?» — риторически вслух спросил я. Раздался какой-то шум. «Ну на этот то раз то что?» Из-под земли вылезла гигантская многорукая деревянная статуя. «Етить, ядрить, колотить. Это вообще когда-нибудь закончится? Почему из ниоткуда появляется всякая хрень и нападает именно на нас? Почему не появится? Какая-нибудь хрен и не аннигилирует Мадару?» Статуя стала атаковать союзные войска своими многочисленными руками. На голове статуи весело что-то черное и аморфное. Вот ведь выкидыш-нитеры. Ругался я, уворачиваясь от очередной руки. Дендроколписис. Деревья пришли брать свое. Вчера ты подтирал задницу туалетной бумагой и жег дрова, а сегодня гигантское дерево хочет сделать из тебя лужу крови. Гаара, создай яму. Чем глубже, тем лучше. Воскликнул Наруто. Под статуей сразу же появилась яма, роняя ее вниз. Отбегайте. Использую два синклона. Заорал Наруто. Тенденции меняются. Раньше Наруто измерял силу взрыва в обычных взрыв-печатях, теперь в синклонах. Отряды стихии земли попытались воздвигнуть еще и какие-то стены. Одновременно с этим мы с союзной армией дружно побежали в рассыпную. Кто-то считает, что для шиноби главное это ниндзюцу. Кто-то, что объем чакры или усиленный геном. Лично я считаю, что главное для шиноби – это уметь быстро бегать. Со статуей покончено. Раздался довольный голос Наруто. Очень хорошо. Пока вы разбирались с отвлекающим маневром, я завершил свою трансформацию. Послышался голос Мадары, когда он уже успел переодеться. Новый костюм, похожий на костюм Обито, такие же сферы, что были у Обито, два Риннигана и откуда-то еще и посох взял в руки. Настало время. Время вечно. Мадару прервал очередной взрыв. Гигантское дерево, которое посадил еще Обито, было взорвано в трех разных местах. У основания, на середине стебля и в самом верху. Ну вот и замечательно, Наруто. Ты круче бобров. Похвалил его я и показал ему жест одобрения в виде большого пальца вверх. Наруто замялся. Спасибо, наверное. Два синклона на статую и оставшиеся три на вражеское дерево. Архимонд одобряет. Ломать инфраструктуру, что свою, что вражескую, это кредо нашей команды. Симупли. Че не ждал, мсье Учиха, каково это, когда ваше либретто пошло по колованцу? Можете теперь проследовать не близко. Выдал это я на ломаном французском, а испанский стыд испытал почему-то я. Надо следить за тем, что произношу в ее присутствии с учетом ее тенденций. Даже я уже перестал понимать, куда и зачем она людей отправляет. Мне показалось, или непробиваемый Мадара все-таки обиделся. Дальше стало уже не до смеха. Целая толпа клонов с Сусана ломанулась на нас. На нашей стороне была правда и цвет мира шиноби. Против нас был Мадара и целая толпа клонов с Сусана. Надо ли сказать, что нас активно начали бить, даже не бить, оттеснять и разделять. Мадара сделал выводы и понял, что ему необходимо изолировать нашу командную работу. В какой-то момент Мадара решил применить свои черные сферы и выстрелил ими в Табираму. Врешь не пройдешь. Принимаю эти сферы на щит, рикошетом отражаю его же сферу в его же клон. Щит выдержал, а клон нет. То-то же. Правильно мне говорили в школе, любой опыт может пригодиться. Кто же знал, что неделя в деревне на земле до попаданства может сыграть такую роль? Тогда я воспринимал ситуацию, как кару свыше. Я взял приставку, но забыл пакет с картриджами. Единственный картридж остался в приставку. И так за неделю я стал мастером спорта по арканоиду. Давай пуляй еще свои сферы. Наруто кидает флешку, чтобы ослепить Мадару, и одновременно с этим второй и четвертый что-то придумали и совместно атаковали. Телепортация, и они оказываются рядом. Произошел размен. Оба экс-хакаге получили по черной сфере, но они смогли впечатать Розинган в тело Мадары. Наивные. Табирама, я думал ты умнее. Ты же слышал, что я говорил твоему брату. Вся чакра этого мира принадлежит десятихвостому. Своими атаками, основанными на чакре, вы мне урона не нанесете, даже если я не буду защищаться. Гиндзюцу. Против Риннигана они не работают. Запечатать меня у вас тоже не получится, потому что я теперь живой. Убить можете попробовать, но как вы это сделаете? Вы не могли справиться со мной, когда я был обычным шиноби. Сейчас же я на одном уровне с мудрецом шести путей. Я даю вам шанс сдаться. В моей иллюзии не будет смерти и потерь. Раз чакра не работает, значит остается только один путь. Я воспользуюсь тайцзюцу и уничтожу его. Воскликнул Гай, первый вра. Я оказался рядом с Гаем. Простите, сенси. Произнес вслух я. Раздался только короткий звук тюк, и Гай сенси оседает от моего удара ломиком по голове, повисая у меня на руках. Ловлю на себе вопросительные взгляды не только союзных шиноби, но и Мадары. «Ли, что ты делаешь?» – спросил Какаши, который был к нам ближе всех. «Простите, Гайсенси, вот только позволить вам открыть восьмые врата и умереть, я позволить не могу. Я всю свою сознательную жизнь тренировался, чтобы защищать дорогих мне людей. Такой мой путь», – провозгласил свою позицию Ямиру. «Ли, нет», – заорал Наруто. «Ли», – поддержала Хината. «Я им обезоруживающе», как мне показалось, улыбнулся и перевел свой взгляд на Мадара. «Хо, это будет интересно». Мадара остановил атаку и завис в воздухе. Первые врата, вторые врата, пятые врата, шестые врата. Тело начало наполнять привычная мне сила. Седьмые врата, мощь в теле. Восьмые врата, безудержно орал я, ломая ограничитель тока чакры в своем теле. Боль, вспышка чувства страха, которая ушла под напором адреналина. Мир поплыл, звуки замедлились. Восприятие обострилось до такой степени, что я стал видеть все словно в замедленной съемке. Рывок. И вот я уже у Мадары, который прикрывается своими сферами. Плевать, мой щит все еще со мной, а он держит эти сферы. Отбиваю сферы щитом и пытаюсь ударить им Мадару. Щит словно натыкается на какую-то преграду. Мое восприятие снова изменяется, и я вижу еще одно тело Мадары, которое блокирует мой щит. Что за очередная хрень? Тузик разделил со мной свое зрение, и я стал видеть то, что обычные люди видеть не могут. Хирудара. Бью ногой по воздуху, целясь в грудь Мадары. Удар ногой цели не достает, Мадара отлетел чуть назад, но это и не важно. Хирудара не наносит удар конечностью. Эта атака создает направленный удар давлением воздуха. Фактически я бью воздух, и этот воздух создает импульс разрушительной силы. Мадара отлетает, получив слабый, но урон. Мне повезло. Будь у него Шаринган и его версия, он бы смог мне противостоять намного лучше. Ринниган, насколько я понял, хоть и дает силу, но эта сила больше направлена на контроль и противодействие чакры, в то время как Шаринган лучше подходит для физического противостояния, давая лучшие восприятия и возможность знать, что будет делать противник заранее. Ухожу от сфер, которые летели ко мне со всех сторон. Под восьмыми вратами мои техники перемещения уже не просто обычный, пусть быстрый, но все же физический рывок. Это фактически уже полноценная телепортация. Точка начала и точка конца складываются словно лист, а я вместо перемещения будто бы остаюсь на месте, но в то же время оказываюсь в месте назначения. Как это происходит? Почему? Это ведь не магия, это голая, пусть и усиленная чакрой, физическая сила. Боюсь, я никогда не узнаю эти вопросы. Возьму за аксиому. Ты видишь лимба? Как? Спросил Мадара. Боюсь, у меня осталось не так много времени, чтобы вести светские беседы. Ускоренное восприятие дает больше времени подумать и хотя бы в общих чертах наметить хоть какой-то план атаки. Разрываю пространство и оказываюсь возле Мадары. Делаю замах, и появляется нематериальный клон Мадары, готовый его защитить. Вот только это я уже учел. Спасибо Гааре и его автоброне. Делаю второй разрыв пространства уже перед Мадарой, а затем сразу же третий над ним. Вот только я не просто делаю разрыв пространства, я делаю замах щитом до своего рода телепортации и бью уже после. Уж не знаю, как будет складываться скорость от данного действия. А дальше произошло то, чего ни я, ни походу сам Мадара не ожидали. Я бил щитом сверху вниз, словно могильной плитой, уж не знаю как, но Мадара успел подставить свой посох, созданный из этих странных сфер в блоке. Щит издал протяжный скрип. От нас пошла ударная волна, разметавшая союзных шиноби. Щит сломался пополам. Вот ведь, помру, буду жаловаться местному пантеону на некачественные неуничтожимые артефакты. Благодаря ускоренным рефлексам, я среагировал быстрее и на автомате. Это был мой лучший удар. Удар ногой в пах. Удар получился настолько сильный, что я сломал себе голень, судя по всему, полностью. Это что там за яйца-то такие? Судя по ощущениям, это не я его пнул ногой, это он меня ударил яйцами. Пока Мадара не пришел в себя, оформляю ему правый в челюсть, после чего всю оставшуюся дурь, состоящую из чакры, пота, слез ярости вкладываю в свой последний удар. Дюймовый удар, удар, который сломал мне правую руку и не оставил ни единой живой кости. Живите, ребята. Последнее, что я успел сказать, проваливаясь в беспамятство, в отдалении от поля боя. Финальная атака Ли вызвала рябь в пространстве и уничтожила корпус Мадары полностью. Вместе с тем, его клоны, облаченные в Сусанаа, продолжили бой. Тело Ли медленно падало на землю. Возле него мгновенно появился Минато и унес его техникой бога грома. «Пеленайте его, сейчас драться начнет». Цунади приступила к лечению. К ней присоединилась Хината. Чуть позже подошел Кабуто и Орочимару. Его очаг чакры пошел в разнос. Необходимо его стабилизировать. Осмотрев пациента, воскликнула Цунади. «Я смогу напитывать его чакрой», — вызвался Кабуто. «Я буду выводить ядовитую чакру». Внезапно для всех вызвался Орочимару. Подбежала Хината. «Помоги Орочимару», — дала команду Цунади. «Я помогу», — раздался очередной голос. Присутствующие подняли головы и увидели первого Хокаге. Хаширама подходил все ближе. «Я всего лишь клон, но у меня достаточно чакры, чтобы вам помочь». Внутри Ли незримо для окружающих симбиот занимался своей битвой. Оставшаяся чакра стала ядовитой, она просто уничтожала ткани носителя. Симбиот прекрасно знал о том, что ему рано или поздно придется столкнуться с последствиями этой техники, и он готовился, запасал энергию. Вот только он работал именно с живыми тканями, такое понятие, как чакра, для него было чуждо. Совместными усилиями пациента удалось спасти. «Жить будет», — выдохнула Цунади. «Жить то будет, но его очаг чакры больше не сможет вырабатывать чакру», — сказал Рачимару. «Он больше не сможет пользоваться чакрой. Более того, теперь, чтобы жить, ему придется регулярно получать донорскую чакру извне». Поле боя. В бой ворвались Саске и Итачи, и совместно с другими Каге они вступили в бой с клонами. Тем временем, от тела Мадары осталась лишь одна голова. Это не помешало ему рассмеяться. «Хорошо, очень хорошо. Я не получал такого удовольствия со времени, когда в молодости дрался с Хаширамой. Это была достойная попытка. Я признаю твои навыки. Вот только все это было бесполезно». По мере того, как Мадара говорил, его тело регенерировало. «Вы все слабо представляете себе природу Десятихвостого. Регенерация Хаширамы произрастает от Десятихвостого, но это всего лишь крохи». Мадара посмотрел на клон Хаширамы. «Когда я говорил тебе про планы, про то, что цветок зацветет и из него можно будет использовать вечное Цукиеми, я не врал, только не сказал, что есть альтернативный путь». Во лбу Мадары появился очередной ринниган, который был чем-то смешанным между вечным шеринганом и ринниганом. «Время войн позади, вечное Цукиеми», — воскликнул Мадара. На луне появилось отражение глаза Мадары, и мир словно замер. Шиноби просто стояли. Страшное зрелище тысяч живых статуй, замерших в разных позах. Сознание шиноби перенеслось в мир вечной иллюзии. Это не был единый мир. Каждый в своей иллюзии стал видеть то, что хотел. Кто-то стал властителем мира, кто-то просто жил. Мадара восстановил тело почти полностью. «Почему мы не в иллюзии?» — спросил Наруто. «Пока вы под барьером моего Сусанаа, иллюзии на вас не работают», — гордо заявил Саске, следя за Мадарой. Рядом в Сусанаа Итачи находились Райкаге, Цучикаге и Табирама. «Надо же, как это замечательно, что и следовало ожидать от учих», — сказал уже полностью восстановившийся Мадара. «Призыв божественного древа. Из земли появилось дерево, которое стало своими корнями пеленать замерших шиноби и обволакивать их на манер коконов». Мадара выглядел удивленным, что не преминули заметить остальные учихи. «Это тоже часть твоего плана?» — спросил Саске. Мадара окинул взглядом коконы. «Сейчас они живут внутри божественного древа, каждый в своем идеальном мире. Мире спокойствий, мире без войн». Раздался звук удара. «Ошибаешься, Мадара. Никакой ты не спаситель, и до конца еще далеко. Ты думаешь, что Обито был единственным инструментом. Ты также находишься в плену своих иллюзий, иллюзий, которые я для тебя создал. Зицу, это я тебя сотворил. Ты являешься воплощением моей воли», — попытался поспорить Мадара. «Ты не прав, моя воля — это воля Кагуи. Я подменил данные в скрижали учих. Ты думал, ты все это время управлял Гидамаза? Глупец, это я позволил тебе ею управлять. Я сделал так, чтобы ты призвал меня и посчитал своим созданием. Ты был надменен и слеп, слишком горд, чтобы понять, что ты пусть и силен, но для высшего существа чем-то особенным не являешься. Как ты сказал, Обито, ты умен, и я не сомневаюсь в твоих аналитических способностях. Вот только ты не знал всей правды, и поэтому твой план провалился. Я хвалю тебя за то, что ты сыграл свою роль и исполнил возложенное на тебя, а теперь ты должен уйти», — издевательски процитировал Зицу. «Действительно, теперь ты должен уйти. Спасибо за работу». Мадару раздуло, и на его месте появилась женщина. Широкая хари, большие глаза с ринни-шеринганами и еще одним дополнительным глазом посередине лба. Наруто внимательно посмотрел на эту девушку. «Ну что, ребята, как выражается ли мы в полный пип-пип-пип? Рок Ли, он же теперь уже обычный человек». Я медленно открыл глаза. Ваблин, потолок, кровать, плюшевый мишка. Так не понял, если загробный мир выглядит, как моя предыдущая земная комната, то это ни хрена не смешно. Встал, осмотрел свое тело. Старое тело до попаданства. Мышц нет, ран нет, рука и нога, которые должны были быть раздроблены в хлам, тоже нет. Приснилось, вспоминая, что происходило, на автомате сходил на кухню, открыл холодильник, поставил чайник, нашел яйца и сосисоны, включил, закинул сосиски, затем яйца, посолил. Пока все жарятся, решил сходить умыться и почистить зубы. Ванная встретила меня без сюрпризов. Спокойно включил воду. Горячая, холодная, краны работают. Обжегся. Смеситель су нехороший кусок нержавеющей стали. Отрегулировал. Взял зубную щетку, выдавил из тюбика на нее зубную щетку. Поднял глаза на зеркало. Из зеркала на меня смотрело изображение Рокколи в фирменном костюме и при этом даже не думала повторять мои действия. «Здравствуй, Белочка». Поздоровался я. Изображение повело, и справа от меня появилась картина боя Наруто, Саске, Итачи против какой-то бабы. «Шипздик, ты что ли?» – удивился я. Изображение кивнуло. «А это совместное зрение с Тузиком?» Изображение снова кивнуло. «Так, подожди, у меня там яйца горят!» – воскликнул я и убежал на кухню снимать яишенку с плиты. Сижу на кухне, ем, и пересматриваю происходящее. В общем, как мне объяснили, мое тело сейчас в состоянии близком к коме, а чак чакры приказал долго жить, и без сторонней чакры я помру. Вот, был шиноби, стал чакральный вампир. Не балуйтесь, дети, запрещенными техниками. Мадара шибанул Мазгин Дзюцу и отправил весь мир в иллюзию. На меня, правда, иллюзии не действую. Шипздик мне объяснил, что что-то там намутил с частотами мозга. В общем, в эту муть я лезть не стал. Не действует, и спасибо. Затем был Мадара. Его расплющило, и на его месте появилась некая отсосука Кагуя, и всем начало вставлять пистоны. Мне вот интересно, чисто с технической точки зрения, может ли Мадара получит миллион за рождение ребенка, или такие трансформации проходят по другой платежной ведомости? Нет, я не жалуюсь, просил третью сторону появиться и аннигилировать, она появилась и аннигилировала. Попутно еще и всех шиноби, которые закоканизировала и развешала по деревьям с сознанием в виртуальном мире. Это не баба. Это смесь хищника и матрицы в одном конкретном индивиде. А еще у нее есть дополнительный глаз, прямо во лбу. Тут точно жди беды. Недавичи две учихи с двумя глазами такое учудили, а тут мало того, что от сосука, так еще и с глазом вместо лба. Это точно финальный босс. А уж если она из Канахи, тогда точно тушите свет. Ладно, хватит развлекаться. Шипздик, приводи меня в чувство. Будем мир спасать. Максимально пафосно выдал я. Стой, духовку не выключил. Даже спрашивать не хочу, какую духовку, и почему на тебя иллюзия не действует. Нет мозга, нет иллюзий. Послышался уставший голос Кабута. Осматриваюсь. Лежу на земле. Рядом сидит Кабута, возле нас сидит Хаширама. От Кабута, какая-то тентакля присоединена к моему сердцу. Чисто для справки, попробуешь хоть как-то воспользоваться чакрой, умрешь. Твой очаг чакры после техники перестал работать. Ты живешь за счет того, что тебя накачивают чакрой. Раз в сутки этот запас нужно пополнять, иначе организм начнет увядать. Поздравил меня Кабута. Кабута, а почему ты не в иллюзии? Спросил я и потыкал рядом сидящего Орочимару, который был в отрубе. Судьба у мужика по всяким злачным гендзюцу шарахаться. Иллюзии не сработали на тех, кто под защитой Сусанаа или обладает древесным геномом. Возможно, на носителей Шарингана, Риннигана они тоже не действуют. Пояснил Хаширама, если верить Мадаре, то мы потомки Кагуи и мудреца шести путей, поэтому иллюзия такого уровня на нас не работает. Ну, с Хаширамой то понятно, а ты то почему? Спрашиваю Кабута. Генетические эксперименты по вживлению клеток Хаширамы с целью получения повышенной регенерации, здесь где-то еще Ямато должен бегать, его иллюзия тоже не должна была поймать, пояснил Кабута. А почему вы еще здесь? Спрашиваю Хашираму, попутно протягивая памятный блокнотик для автографов. Техника нечестивого воскрешения работает, даже если пользователь попал в иллюзию, пока хватает чакры, объяснил Хаширама, ставя автограф и возвращая блокнотик обратно мне. Вдалеке раздался взрыв. Я гаденько улыбнулся и посмотрел на Кабуто. Кабуто скуксился. Последний раз, когда ты на меня так смотрел, Кабуто вздохнул, после мы потом месяц в наказании в ветклинике занимались хрен знает чем. Я потом замучился с Орочимару самой объясняться, почему вся разведка встала. Кабуто, у меня есть самый гениальный из гениальнейших планов. Улыбнулся ему я. Ты случайно техникой нечестивого воскрешения не владеешь, и чакры, судя по всему, у тебя еще много. Случайно владею, но должны быть соблюдены условия. Мертвое тело и ДНК воскрешаемого. Я огляделся, вокруг было дохрена мертвых тел. Кабуто также огляделся, допустим, и кого ты хочешь воскресить. А главное, где ты возьмешь ДНК воскрешаемого? Моя улыбка стала еще более зловещей. Тебе понравится. Черт бы тебя побрал ли. Некоторое время заняли приготовление. Тентаклю от меня отодрали. Прим. Автора БРРР. Тело положили в центр. Кабуто нанес печати. Я ему дал волосы. Кабуто посмотрел на меня, как на безумца. Ли, ты грибанный псих. Орочимару после всех его выходок, мне кажется, ребенком по сравнению с тобой. Лоб Кабуто покрыла испарина. Не ссы. Я 100 раз так делал. Мои планы работают. Поддержал его я. Да гори оно все синим пламенем. Техника нечестивого воскрешения. Из земли вылез гроб. Крышка гроба открылась и оттуда вышло тело. Вот теперь повоюем. Резюмировал я. В отдалении. Итачи с Саске из последних сил сдерживали мощь Кагуя от Цуцуки. Им даже пришлось объединить свои Сусанаа, как в прошлый раз. Вот только сделать они ничего не могли. Чакра на нее не действовала. Даже несмотря на то, что пока ей не удавалось сломить сопротивление оставшихся шиноби, ее победа была лишь делом времени. Чакра уходила, а с ним и доспехи Сусана остановились все слабее и слабее. «Брат, я на пределе», — сухо рапортовал Саске. «Синклон». Наруто сумел восстановить часть своей чакры. Взрыв от синклона не произошел. Кагую просто телепортировала его неизвестно куда. «Мужики, я тут с подкреплением», — внезапно раздался радостный голос Ли. Присутствующие повернули на голос свои головы. «Я точно не сплю?» — спросил Наруто, не поверив увиденному. «Господи Ли, как черт, подери ты это делаешь? Откуда в твоей голове такое?» — спросил Саске. Вдалеке Ли словно мешок картошки, закинутый головой вперед, висел на плече шиноби. Шиноби был одет в белый костюм, в руке у него был посох. Значит, надмененный слеп, слишком горд и сыграл свою роль. Учиха Мадара зло смотрел на Кагую и черного Зицу. «Давайте посмотрим, что из себя представляют так называемые высшие существа. Паренек, полежи пока вон там, совершенная Сусанаа, Рок Ли он же некромант». Мы лежали на песочке и смотрели за разгорающейся битвой. «Ли, ты воскресил Мадару», — заявил Саске. «Технически это был Кабуто», — парировал его я. «А идея чья была? Кабуто слишком вменяем для такого», — парировал обратно уже он. «Идея моя», — не стал отпираться я. Раздался очередной взрыв, и целая гора вдалеке перестала существовать. Мадара двойного воскрешения, что-то совсем разошился. Это явно нечаянный пакетик. Чем позже воскрешаешь, тем сильнее результат. «Зачем?» — спросил Итачи. «Что значит зачем?» — уточнил я. «Зачем ты воскресил Мадару?» Он пытался поработить весь мир. Вариантов не было. Это раз. Он хотя бы местный. Это два. Он слишком гордый и сильно зол на наших противников. Это три. И он не хотел уничтожить мир и убить всех. Если бы он этого хотел, боюсь, что трагедия, произошедшая при нападении Пейна на Коноху, показалась бы просто цветочками. Вместо этого он позволил собрать союзную армию, вместо того, чтобы разделаться с каждой деревней по отдельности, официально объявил войну и выбрал пустынное поле боя, чтобы было меньше потерь среди гражданских. Это враг, злой и несокрушимый, но вместе с тем со своим понятием о чести, а это от Сасука мне вообще не нравится. «И что теперь?» – спросил Наруто. «Ждем, копим чакру и готовимся гасить победителя. Учиха Мадара. Первое, что я увидел, выходя из гроба, это несколько шиноби. Среди них был тот неизвестный мне парень-мастер Тайдзюцу, который почти победил меня. Он выжил после 8 врат. Впрочем, после осмотра стало понятно, что последствия были слишком суровы. Мертвые не испытывают эмоций, вместе с тем, они сохраняют все свои воспоминания. Желать отомстить и хотеть убить можно делать и без биологических эмоций. Вот теперь повоюем», — сказал этот парень. Было видно, что техника воскрешения принадлежала не ему, но тот, кому она принадлежала, очевидно, слишком сильно боялся меня. «Как тебя зовут?» – спросил парня я. «Рокли», – ответил он. «Я запомню», – серьезно ответил я, уже намереваясь разобраться с предателями. «Меня, возьмите меня», – закидываю парня на плечо. Пара минут лета, и вот они, предатели. Улыбка, похожая на оскал, появляется на моем лице. «Значит, надменен и слеп, слишком горд и сыграл свою роль, давайте посмотрим, что из себя представляют так называемые высшие существа. Паренек, полежи пока вон там», убираю помеху со своего плеча. «Совершенная Сусанна, меня обволакивает мой верный доспех. Я воскрес с момента, где меня убили, а именно я уже являлся Джинчурики Десятихвостого. У меня были мои глаза, регенерация от техники нечестивого воскрешения, бесконечная чакра. Я покажу вам, кто такой Учиха Мадара». Рядом появился Хаширама. «Ну что ж, присоединяйся», — посмотрел на своего противника друга я. Спустя пару часов битвы, мы забили эту богиню к основанию миров. Она путешествовала между мирами, мы следовали за ней и побеждали. В результате Кагуя была повержена. Я был отомщен. Возможно, я бы и мог воспользоваться ситуацией и попытаться воскреснуть в очередной раз. Вот только я Учиха Мадара, и мой план потерпел неудачу из-за предательства черного Зицу. Я проиграл. Я принял свое поражение, и вместо жизни я выбираю смерть, потому что моя гордость не позволит предать доверие тех, кто дал мне шанс на месть. Я Учиха Мадара, и я выше этого. Пойдем. Рядом спросил Хаширама. Пойдем. Согласился я, и помимо моей воли на губах у меня играла улыбка. Улыбка Учихи, который вернулся и отомстил. Глава 69. Финал. Прошел месяц с момента финальной битвы. Битва против Мадары внезапно превратилась в битву против прародительницы мира Шиноби Кагуи и Ацуцуки. Битва закончилась внезапно, Шиноби выходили из иллюзии и помогали доставить людей из коконов. Альянс, выполнив свои цели, распался. Главы Альянса вместе со своими Шиноби вернулись в свои деревни, проводить учет потерь, награждать участников и восстанавливать мирную жизнь. Кабинет Хокаге. Новый Хокаге занял свой кабинет. После недолгой паузы, Цунади заявила, что с нее хватит, и пусть этим занимаются молодые. По правилам Конохи пост Хокаге должен занимать сильнейший из претендентов. Наруто отказался, сославшись на то, что ему свой клан надо делать, и вообще у него на носу свадьба. Других претендентов не нашлось. И пока голову Цунади увековечивали на горе Каге, новый Хокаге Учиха Итачи разбирался с делами. Все было бы хорошо, если бы не два въедливых советника, которые постоянно сидели у него в кабинете в углу и пили чай. «Цунади, еще чайку?» – спросил Харузин Суратоби. «Да не откажусь», – ответила последняя. Прибежал Саске, он стал занимать пост его секретаря и помогал разобраться с делами. Внезапно произошел прорыв чакры. Гигантская волна чакры просто смела наблюдательную сферу клана Иманок. «Анбу, за мной!» – воскликнул Итачи и вылетел на все скорости в окно. «Эх, молодость! Как хорошо, что это теперь не мои проблемы!» – радостно воскликнул советник Каге. «Цунади, теперь то ты меня понимаешь», — поддержал Суратоби. «Еще чайку». «Рокли, лес смерти. Птички поют, лес живет, ляпота. Мадару таки зафигачили. Деревни дружно кентуются, старые распри на время забыты. Каждый день бегать к куратору в госпиталь для получения живительного вливания чакры было проблемно, но оно того стоило. Мне сказали, что шиноби из меня без чакры не получится, но они это и раньше говорили. Я привычно развел костер. Жарить или варить? Думаю, сегодня попробую сделать лапшу. Осенило меня. Сказано, сделано. Рамен, приправленный овощами. Вкуснотища. Слюп, слюп. Всасываю порцию. Какая же вкуснятина. Внезапно по моему телу пошла дрожь. Что происходит? Пространство заребило. Точнее, не так, это не пространство ребит, это у меня что-то стало с восприятием реальности. Шипздик, это ты балуешься? Спрашиваю вслух я. Пришло изображение какой-то многотентикливой хрени. Чего? Я мотнул головой, осмотрел себя. Позади меня аккуратно из района копчика выходило 10 хвостов. Почесал тыковку хвостом. Подвис. Стоять, не двигаться. Заорал шальной голос. Саске, ты чего орешь? Спрашиваю я и прячу хвосты у себя за спиной. Это чего у тебя там? Спрашивает Итачи с отрядом Анбу. Где? Режим дурака включился автоматически. Ли, в меня вперили два вечных мангекё шарингана. Рассказывай, как ты это сделал? Просто ел, наверное, Пожимаю плечами и всеми десятью хвостами одновременно. Брат, вспомни Кинкаку и Гинкаку. Условия, согласно которым они стали псевдо-джинчоурики. Человек должен быть физически крепок и питаться чакрой биджу длительное время. Осенило Саске. Сколько ты съел? Спросил Итачи. И где пауза? Камисама, со всей этой послевоенной кутерьмой мы забыли, что у тебя остался целый запечатанный хвост десятихвостого. Вкусный, кстати. Представляете, его если по-разному готовить, он по-разному ощущается. Чудо-ингредиент. Похвалил десятихвостого я, запутался в хвостах и упал. А убрать их как-то можно? У Наруто спроси. По Конохе поплыли аналогичные моему прорывы чакры. Опять эти два мангекё Шарингана еще и налитые кровью. Ночью приснится, обосрешься от испуга. Братишки, так просили попробовать, я им вначале дал чуть-чуть, а потом, не получив никаких отрицательных эффектов, уже делился. Я ж не эгоист, все лучшие себе оставлять. Возмутился поклепу я. То есть ты хочешь сказать, что там еще два псевдо-джинчоурики? На манера Рачимару шипя выдал Итачи. Не знаю. Пожимаю хвостами. Я им сегодня на дежурство беляшей напек. Уточни, из чего они были? Подозрительно спросил Итачи. Из муки, соли. Там мясо биджу было? Перебил мои перечисления Итачи. Конечно, лис, собака. Два знакомых мне анбу появились рядом. Бегом проверять. Может, не надо? Робко спросил один из них. Бегом. Шиноби исчезли. Итачи-сан, вы какой-то нервный. Может, вам таблеточек? Они реально помогают и релаксируют. Робко поинтересовался я. Дальше меня закрыли у Ибики. Проверили на манер одержимости десятихвостым. Есть подозрение, что это десятихвосты одержим ли, а не наоборот. Выдал заключение куратор, после чего меня и братишек освободили на поруки. В результате сдали Наруто. Предупредили ближайшие полгода из леса смерти не ногой, но после совещания Хокаге и его советников разрешили и мне, и братишкам идти в Суну и сдавать экзамен на Джонина. Больше мне не надо вливать в себя чужую чакру, теперь я сам кого хочешь чакрой напитаю. Пока ждали начала экзамена, прилетел какой-то хрен и напал на сестру Хинаты. Орал, что-то про Тенсиган. В общем, этого юродивого били всей деревней, хотя я и один бы справился. Нахохливаешься, распушиваешь хвосты и идешь бить морду. Это ж целых 10 дополнительных ударных поверхностей. Спросил про сферы, посох и модный костюм, который был у обитой Мадары. Меня послали тренироваться в управлении чакрой. В общем, отправили учиться в академию. Причем предупредили, что, если хоть один трансформатор будет сломан, мне вообще вход в деревню перекроют. Попытался пообщаться с Курамой, но тот при виде меня почему-то впал в такую истерику, что Наруто потом неделю боялся ко мне подходить, чтобы не вызвать у последнего рецидив. Думаем теперь, как тому доставить успокаивающих таблеток. Жду ответа на предложение руки и сердца от Тимари, а то есть тут еще один товарищ. В общем, жизнь продолжается. Где-то в небе дирижабль Суна Коноха прибывает на пятую опорную башню. Просим всех проследовать к выходу и не забывать багаж. Спасибо, что воспользовались услугами Коноха Airlines, сообщила стюардесса. Тимари взяла свою печать и вышла из дирижабля. Она помогла брату разгрести накопившиеся дела и сегодня прилетела с миссией по организации экзамена на Чунина, проходящего в Суне. У нее был и личный мотив. Настало время дать положительный ответ на предложение руки и сердца. Ситуация в мире. Гаара вернулся в свою деревню. Первое, что он сделал по прибытии, это проверил свою оранжерею. Суна уже не напоминала прежнюю себя. Ирригационные мероприятия, проводимые совместно со страной огня, озеленили бывшую пустыню. Расцветало сельское хозяйство. Недостаток боевых миссий у шиноби в связи с заключенными мирными соглашениями с другими деревнями восполнилось миссиями сопровождения, охраны и разнообразными бытовыми миссиями. Жизнь Гаары вошла в размеренное русло. У него даже появилась девушка, но некоторые вопросы у бывшего джинчоурики вызывали головную боль. Первый – это возможный новый родственник и все, что с ним было связано. Пирожки, баня, пирог из ягод из леса смерти – гениальные планы. Второй – это будущий экзамен на Чунина, на который должны приехать делегации из всего мира. И третье, что первые две головные боли окажутся в одном месте и в одно время. К сожалению, Гаара справедливо заблуждался в размере тех проблем, которые мог доставить ему новый родственник. Но это уже совсем другая история. Канкура стал советником брата и продолжил жить в родной деревне. Его навыки крановщика очень сильно пригодились его стране. Некоторое время спустя он возглавил Академию Шиноби Суны. Рейкаге и остался править в своей деревне, к которую уже восстановили после нападения Акацки. Несколько недель, которые он работал электростанцией, развили у него фобию, поэтому теперь деревню обслуживает сразу две независимых электростанции взамен утраченной. Мабуи осталась секретарем Райкаге. Ее технику перемещения стали использовать активнее в повседневной жизни. Киллер Би стал героем деревни и отправился путешествовать по миру. Самуи, Амои и Каруи продолжили служить деревне Молнии. Цучикаге Аанаки ушел на заслуженную почетную пенсию и стал советником в своей деревне. Следующим Цучикаге стала, к его величайшему сожалению, его родная внучка Куроцучи. Мизукаге Мейтеруми все-таки вышла замуж, избранником стал ее телохранитель, который все-таки набрался смелости и сделал ей предложение. После почти года ухаживаний крепость пала. Суигитсу Хазуки сумел каким-то образом выпросить у Гая себе в подарок кубики Рибача, один из великих мечей, принадлежащий семи мечникам тумана. Открыл свое додзи и не оставил свою мечту, когда-нибудь возродить институт семи великих мечников тумана. Джуга остался жить в Конохе. Устроился работать лесником в лесу смерти и женился на Анкамитараши. Карин взял в оборот куратор госпиталя Конохе, и никуда она от него теперь не денется. Арачимару, местонахождение неизвестно. До ужаса стал бояться Гендзюцу. В противозаконной деятельности замечен не был. Кабуто после войны осознал себя, как личность, сумел побороть своих внутренних демонов. Открыл приют и стал ухаживать за детьми-сиротами. Не забросил совершенствование своих медицинских техник, и злые языки поговаривают, что неплохо сошелся с Карин. Джирая получил статус советника Хокаге. Забил на него, сказал звоните если что, после чего ушел в закат, покорять новые женские бани и продолжать писательскую деятельность. Шибуки стал величайшим Каге за всю историю своей деревни. Научился выпускать водную пулю ногами. Тазуна выполнил свою мечту и помимо моста построил еще и замок по заказу Райкаге. Слова автора вместо титров и ниже сцена после титров. Спасибо всем, кто поддерживал автора в виде лайков, комментариев и рублями на кофе и печеньки. Благодарю тех, кто оставлял рецензии и впечатления от моей книги и собственно ждал ее окончания. Думаю, отдельно стоит поблагодарить моих бед, Греф, читатель Аяне, мою сестру за рисунок, на автора Туди, Дениса за отзывы по главам. Отдельная благодарность Дарк Гамер за разрешение моей работы на Ранобилип. Почитал комменты, посмеялся. Думаю, стоит выложить здесь мою страницу на автор Туди. Если вы читаете с другого источника, заходите, думаю, со временем появится еще что-то. https://outhartadaywork172759. Касательно планов автора, в ближайшее время я начну новый проект. Начну не один, а с соавтором. Это будет легкая, юмористическая вещь, обыгрывающая всевозможные штампы в китайских новеллах. Это будет авторская работа. Планирую сделать 3 тома. Персонажи и сюжет уже продуман. Это не будет стёб ради стёба и не будет отдельных арок. Основой станет конфликт между поколениями и несовместимость мышления современника и людей из другого мира. Сцена после титров. Кабинет Кокудзу. Кокудзу сидел у себя в кабинете и разбирал текущие отчеты. Посреди комнаты появился глаз. Кокудзу, не отрываясь от отчета, кинул в глаз ручку. «А-а-а-а, а нифиг лезть без стука», — заявил Кокудзу. Раздался стук. «Войдите». Последовал логичный ответ Кокудзу. «Отдай моего жреца». В кабинет влетел черный силуэт без волос глаз, носа. «Просто черная антропоморфная кукла. Не держу таких», — ответил Кокудзу, раздражаясь, что его время занимает это нечто, а у него дебет с кредитом не сводится. «Вон та статуя». Кукла показала рукой на статую Хидана, которую Ли подарил Кокудзу в качестве элемента декора. «Какая будет оплата?» – спросил Кокудзу. «Оплата?» – опешила кукла. «Естественно, бесплатно, только для друзей или имиджа компании с целью получить еще большую прибыль». Как дебилу разъяснил очевидные ему вещи Кокудзу. «Я бог смерти Дзисин», – заявила кукла. «А я глава международного холдинга Кокудзу», – еще более веско выдал Кокудзу. Статуя от такого даже опешила. «Я мог бы убить кого-нибудь в качестве оплаты?» – спросила статуя. «Я сам кого хочешь могу убить», – отрезал Кокудзу. «Я убью тебя?» – пригрозил бог. «А давай, рискни», – не испугался Кокудзу. «Вечная жизнь?» – дал заднюю бог. «Уже имеется», – парировал Кокудзу. «Я знаю местоположение древних захоронений. Могу дать координаты одного из них», – решил предложить бог. «Венчурные инвестиции?» – слишком геморно и не факт, что проект себя окупит, а декор нынче дорого стоит. Что тебе надо? Решил пойти в лобовую бог. Деньги, недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы, золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, осмий, рутений. Я бог смерти, у меня ничего этого нет. Развел руками Дзисин. А если ни хрена нет, то зачем нужна такая должность? Деньги правят миром. Патетично воскликнул Кокудзу. Это был первый в мире прецедент, когда не бог обратил себе последователя, а последователь сменил полярность бога. Дзисин перестал быть богом смерти и разрушения и стал богом коммерции. Эпоха смерти и крови сменилась эпохой капитала, в какой-то степени даже более жесткой эпохой. Но это уже совсем другая история. Конец.